Нынешний визирь никакого дела сделать не умеет, ни великого, ни же малого, и потому я теперь сижу без дела и ни о чем с министрами говорить не могу. Также и министры, их видя визирское нерассудство, ни в какие дела не вступают. В конце года Головин писал Толстому наставление слушаться советов Иерусалимского патриарха, посылать письма только через старых друзей, не отпускать в Москву греков, мастеровых людей и матросов, потому что они лживы. Толстой отвечал в январе 1706 года: «Советоваться с святейшим патриархом ей усердно рад, только позволил подавать совет безбоязненно, письма посылать через старых друзей всеусердно желаю, но в то время, когда бываю в утеснении, опасаются они и не принимают, и в нужные времена бегают, сыскать их негде, потому посылаю через других, а когда мне бывает свобода, тогда приятели усердствуют изрядно. Греков отпускать к Москве не буду, потому что в самом деле от мала до велика все лгут, и верить им отнюдь нельзя. Только прошу милости, если мне великий государь укажет еще в сих тягостях быть, то мне не занимать денег на мое пропитание невозможно, а занимать, кроме греков, не у кого. Ныне известно единому Богу, в какой живу нужде. Из соболей, присланных мне в годовое жалование, до сего времени не продал ни одного, и впредь их скоро продать не надеюсь, потому что на мою беду привезли нынешний год греки в Константинополь соболей больше 540. Да турки разгласили, чтоб соболей, кроме визиря и султана, никто не носил, и потому теперь соболей никто не покупает. Прошу милости, чтобы мне выдать жалование деньгами в дом мой. Особенно же милости прошу, умилосердитесь надо мною, сиром, для любви Сына Божия и для Пресвятые Богородицы. Заступите милостью Своею, чтобы меня, бедного, указал великий государь переменить. Уже нынче строением Божиим и вашу верную к великому государю службу видится, что мирное состояние, конечно, утвердилось, никто ныне здесь не будет, кажется, что может пребывать безопасен. Чтоб приласкать полезного человека, заставить его служить без жалоб на важном и тяжелом месте, Петр написал Толстому собственноручное письмо. «Господин амбассадер, письмо ваше мы благодарно приняли, на которое и о иных делах писал к вам пространнее господин адмирал. Что же о самой вашей персоне, чтобы вас переменить, и то исполнено будет впредь, ныне же, для Бога, не поскучь еще некоторое время быть, больше нужда там вам побыть, которых ваших трудов Господь Бог не забудет, и мы никогда не оставим». Толстой пришел в восторг. «Паче достоинства моего убожества», — писал он Головину, — «благоизволил его величество явить ко мне, последнейшему своему рабу, такую превеликую милость, за которую должен хотя бы и 100 раз умереть, исполняя его величество повеление, и уже не только стужать челобитьем о перемене моей, ниже мыслить всего возмогу, хотя бы и до конца жизни моей быть мне в сих трудах. Со всякою радостью, с веселым сердцем, готов работать усердно и быть в странстве и бездомстве, и в том дерзновении уже вельми раскаиваюсь, что дерзнул принести о перемене моей рабское мое челобитье». В апреле 1706 года опять произошла перемена визиря. Новый визирь Али-паша, говорили, был человек добрый и разумный, принял он Толстого ласково. «Воистину, — писал Толстой, — зело убыточны частые их перемены, понеже всякому визирю и кигае его посылают дары немалые, и пропадают он и напрасно. А не посылать невозможно, понеже такой есть обычай, так чинят все прочие послы. С новым визирем Толстой не поладил по поводу ссор кубанских татар с донскими казаками. «Министры турецкие», — писал Толстой 4 августа, — «о ссорах кубанских никакого определения до сего числа не сделали. Много я с ними о том говорил, но визирь очень загордился и не только не хочет решить дело по правде, но и слов моих не слушает и ни на одно мое предложение не отвечает. Кажется, они так делают потому, что с нашей стороны татарам ни в чем не противится, а известно, что народ турецкий неблагодарен, кто им уступает, того они больше презирают. К тому же проклятые волохи беспрестанно к порте пишут, веселя ее, будто рати великого государя, вконец побеждены шведами, и от этого турки еще больше гордятся. О похищенных людях и о всяких вещах, что взяли кубанцы, написать бы крымскому хану не с прошением, но посуровее, чтобы не мыслили турки, что мы изнемогли их, боимся. Скоро явилась новая причина к столкновению. Толстой дал знать, что приехал от крымского хана Мурза Алей. С ним хан писал к порте, что татары, живущие в русских областях, прислали к хану одного султанского сына и трех черных татар, и писал, что хотят из царского подданства выйти все и переселиться в Крым, потому что в России обижают их в вере, берут с них много денег, и свадеб своих не могут они отправлять без русских попов, чтоб крымский хан прислал к ним на помощь войско, и они с женами и детьми выйти из российского государства в Крым могут. Хан просил у порта позволения дать требуемую помощь. Визирь созвал совет, на котором муфти говорил, что по их закону надобно принять татар. Все это было крайне опасно в конце 1706 года, когда Россия должна была поднять одна всю тяжесть шведского нашествия. Опять стали думать, как бы занять турок и отнять у них возможность соединиться с шведами против России. Толстой писал: «Премного я мыслил, как бы тайно побудить порту на вступление в войну с цесарем. Не мог другого придумать, как согласиться тайно через переводчика с послом французским и через последнего внушать об этом порте. Сначала стану говорить французскому послу, как жаль, что порта подозревает царское величество в неприязненных к себе намерениях, не верит, что царское величество непременно хочет с нею сохранять мир. И не могу я один ее в том уверить, и желаю его помощи, потому что он порте приятель, и пусть будет между мною и портою тайным медиатором.